Их выстроили перед койками по росту. Леху, потом какого-то парня по фамилии Резинкин и Фрола. Пребывая в прекрасном расположении духа, Костя Кирпичев по прозвищу Кикимор в полумраке казармы разглядывал пацанов. «Запашки вы наши! Витек, ты уж не обижайся, что с опозданием церемония!» Резинкин ничего не ответил. «Забота, иглу!» Подбежал слон Заботин, подал иголку. «Здоровый, ты первый!» «Чего?» — возмутился Леха багровея. Тут же подал голос сержант Агапов. «Не надо бычиться, иначе 3 года дисбата, помнишь, зайчик?» Он заржал, к нему присоединилось сразу несколько голосов. «Больно не будет!» Кикимор вытащил зажигалку и стал прокаливать на огне иглу. «Здоровый, на постель, мордой вниз!» Леха посмотрел на Фрола через голову Резинкина. Одними губами Фрол произнес: «Потом отыграемся». Слова согрели душу детины, и он покорно лег на койку, с которой предварительно сдернули постель. «Штаны снимай, дура!» Простаков поднялся, улыбнулся всей своей безразмерной пачкой в лицо Кикимору, стоящему с иголкой наготове, и заголил стати. «Ого-го!» — заржали присутствующие. «Смотри, не прищеми!» Кикимор склонился над Лехиной задницей и со всей дури вонзил иглу в ягодицу. Леха только дернулся. «Крепок!» — одобрительно высказался кто-то с верхней койки. Леха подтянул штаны. Агапов пожал ему руку и вручил подписанный личный ремень, где на внутренней стороне была сделана запись «Дух» и стояла дата. «Следующий!» — Кикимор улыбался, прокаливая иглу. Резинкин при операции взвизгнул. «Тихо ты, душара!» — цыкнул на него жрец. «Следующий!» Фрол завизжал, как резанный, еще и не почуяв иголку в заднице. Кикимор тут же зарядил ему кулаком по уху. «Тихо, мелкий!» Фрол заткнулся и снес испытание. Агапов вынул из тумбочки тарелку с мясом, что давали в обед. «Теперь, пацаны, вам надо все вот это сожрать. Это подарок от нас, от дембелей. И здесь только мясо, чтобы ранки быстрее на попе заживали». Леха вспомнил старую поговорку: «Не плюй в колодец». Давился, но жевал. Довольные деды угорали на койках. Резинкин подозревал, что мясо окажется соленым, сладким или с кучей перца, но ничего такого. Мясо и мясо. Начал он осторожно, а закончил за милую душу. Фрол вытаращил глаза и, чтобы не выделяться на фоне Лехи и Резинкина, тоже ел. Как только тарелка опустела, он вылетел в коридор и понесся в сортир. Следом пошел Леха. Их тошнило от отвращения. Ладно бы только свои сопли глотали, так там еще и баба Варя нахаркал. В тройном размере расстарался. Вошел грустный Резинкин. «Вы чего это?» Оба жадно пили воду из-под крана. Леха утер рот рукавом, подошел к пацану. «Я Леха, а тебя как зовут?» «Витек». «Ты только что съел наши с Фролом сопли. Извини». Волны тошноты подкатили к горлу. Резинкин бросился к унитазу. «Извини, друг, но об этом никому не надо говорить». Виктор следом за остальными напился воды. В туалет вошел Агапов. «Э, духи, я в следующий раз заставлю вас насрать в тарелку. Потом вы жрать за собой будете, козлы, и вы съедите. Иначе дисбат, дисбат. Дед ушел. Фрол закатил глаза. Кто-то нас вложил. Их снова построили. Кирпичев прокашлялся. Теперь, сыны, вы все духи. И вот вам первое в вашей жизни боевое задание. Кикимор с Агаповым переглянулись, оба чему-то улыбались. Надо пойти и трахнуть жену комбата. Простаков был первым, кто очнулся. А она дает? Агапов схватился за голову.